Житие блаженного Киприана Суздальского. Память 2-15 октября. По рукописным святцам святой блаженный Киприан Христа ради юродивый бысть в Воскресенском селе на Увати реке, суздальский чудотворец, приставися в лето 7130 октября во второй день, следовательно, в 1622 году. Блаженный Киприан жил на небольшом острове при устье реки Уводи в Ковровском уезде, а в воскресные праздничные дни приходил молиться в храм села Воскресенского. Место, где пребывал он, в 7 верстах от Воскресенского, известно ныне под именем пустыни Киприановой, а ямы местности называются пещерами Киприана. Иначе это памятники подвижничества его, тогда как для большинства казался он малоумным или простаком. О юродстве еще преподобный Никон Черной Горы писал в своем 38-м послании, и преподобный Кирилл Белозерский записал это в своем сборнике. О юродстве и прежние отцы говорили, что это путь не обязательный, а дело благорассуждения. Оно может служить даже соблазном и во вред. В житии святого Симеона, юродивого ради Христа, пишется, что он молился за соблазняющихся, да не вменится им в грех. «Непогрешим», — говорит архиепископ Филарет, «если прибавим к всему, что самое вредное для нас дело — страсть к просторной жизни». Пусть боятся более всего этой страсти на всяком пути. А простота — верный вождь для праведных, — говорит Премудрый. Это испытал на себе блаженный Киприан. В 1751 году в память его построен храм в Воскресенском.